Глава 6. «Офигеть!» – верещит Соня и сжимает крепче мой телефон. «Ай, мои перепонки!» – вставляю палец в ухо, чтобы снизить болевые ощущения. У Сони очень звонкий голос, и когда переходит на ультразвук, то и кровь может пойти. К такому не подготовиться и не привыкнуть. Сегодня у меня выходной, и он совпал с выходным подруги, поэтому с самого утра торчит у меня. И пока я занимаюсь уборкой, попивает вино и лазает в моем аккаунте мамбы. Боюсь представить, кому поставить сердца, ведь вкусы у нас совершенно разные. Соня обожает творческие натуры и мечтает найти себе художника, но не простого, а уже известного или перспективного. А еще лучше, если он будет высоким стройным блондином с глубоким голубым взглядом. Ради своей мечты устроилась в музей работать, помогает выставки организовывать. Только пока удача не на ее стороне. Я же предпочитаю целеустремленных парней, которые не витают в облаках, а ставят четкие цели. А внешность не так и принципиальна, хотя последнее время заглядываюсь на брюнетов, чисто с эстетической стороны. И что вызвало у тебя такой прилив радости? Бросаю тряпку в ведро и иду к дивану. «Подруга!» подскакивает так резко, что чуть не бьет меня лбом в подбородок. «У тебя сегодня свидание! И знаешь где?» Разворачивает телефон экраном ко мне, но из-за ее резкости на экране ничего не рассмотреть. Надеюсь, не на кладбище, хотя такое предложение поступало. «Что за...» «Ой, сегодня 20:00 в Сурпринденте, и это просто восторг!» Подпрыгивает и вновь пищит. Не понимаю ее радости. «Вау!» — говорю совершенно безэмоционально. «А восторг в чем?» Складываю руки на груди и окидываю подругу строгим взглядом. Я почти неделю на этом сайте, но как-то приглашения о встрече больше не получала. После Павла адекватных не так много, и все медлят, предпочитают общение в сети. А вот я после Павла поняла простую истину. Хочешь понять, с кем переписываешься, встречайся лично. Потому что милаш в сети может оказаться козлом в жизни. «У тебя что, температура?» Прикладывает потную ладонь к моему лбу. Подруга, кажется, перевозбудилась. «Соня!» – скидываю руку. «Это Сурпринденте, подруга!» – округляет карие глаза. «Изысканный панорамный итальянский ресторан, в котором цена блюд начинается от 3000, если не больше. Полинка, включи голову, парень точно при деньгах, и на лицо ничего». Вновь поворачивает телефон и вижу фотографию парня, с которым переписываюсь вторые сутки. «Бросай свою уборку, нужно срочно собираться. Пустые понты, все еще не разделяю восторг». В переписке Марк, если верить анкете, вполне приятный. Дайвингом увлекается и каждое лето в поход ходит. Мой ровесник, живет один, а вот кем работает, так и не написал. Обрисовал обобщенно – инвестиции. Я планировала встретиться, если предложит, но заходит с каких-то неинтересных козырей. Я меркантильная, но тратить деньги в пустоту ненавижу. А поход в такой ресторан при первой встрече – пустота. «Что?» Мои слова шокируют подругу. «Быстро собираться!» Переходит на тот самый ультразвук. Театрально закатываю глаза и цокаю. Совершенно не хотелось сегодня куда-то идти. Но Соня теперь не слезет. Еще и девчонкам уже набирает. Выбора нет. Соня за меня пишет согласие на встречу, которую гордо именует свиданием. Моя спокойная квартира превращается в сумасшедший дом. Ляля отпросилась с работы ради такой великой встречи. Девчонки в очередной раз устроили ревизию в моем шкафу, и сегодня в ход идет тяжелая артиллерия, от которой мне не отвертеться. Придется надеть белое платье чуть выше колена, но благо со скромным декольте. Была бы их воля, со мною вязались. Их поведение напрягает, словно провожают не навстречу, а сразу в ЗАГС. Чудные. Есть ощущение, что они готовы с радостью спор проиграть, лишь бы мне навязать какого-то мужика. У подруг определенно есть навязчивая мысль, что мне плохо живется одной, и все мои аргументы против игнорируются. Очень надеюсь, что все пройдет гладко, хотя бы сегодня. С входной группы понятно, что ресторан шикарен. Не припомню, чтобы бывало в таких. Обычно выбираем для посиделок популярные сетевухи. Марк написал, что уже на месте и ждет за 7-м столиком. Улыбчивая девушка в похожем на мое платье встретила и провела к нужному месту. «Полина, шикарно выглядишь!» Марк поднимается и протягивает мне букет из 9 алых роз, для которого уже приготовлена ваза. В этот раз никаких сюрпризов. Что на фото, что в жизни – один человек. Вполне красивый высокий брюнет с выразительным карим взглядом и густой щетиной. Его образ, состоящий из темной водолазки и классических брюк, отлично подходит под мое платье. Мне что, реально повезло? Сажусь на любезно отодвинутый стул, но внимание привлекает звонкий женский смех за столиком напротив. «Чего? Это же...» Щурюсь, присматриваясь к парню в насыщенно черном костюме. «Какого черта?» За столиком напротив тот самый парень, с которым столкнулась в магазине и которого несколько дней назад обозвали козлом. Вот только сегодня выглядит иначе. Слишком шикарно и словно другой человек. А напротив довольно привлекательная брюнетка с формами, которым можно позавидовать. Только платье обтягивает слишком сильно. Вот-вот грудь выскочит прямо на тарелку. И что самое интересное, лицо парня источает скуку, а вот его дама заливается смехом. Вино? Марк возвращает мое внимание. «Прости, но заказал, не дождавшись». Оправдывается за блюдо перед собой. «Был тяжелый день, и я безумно проголодался», наполняет свой бокал. «Предпочту сок. Беру меню». «И ничего страшного, все понимаю. У самой последние дни полны безумия. Смотрю на цены, и в горле образуется ком. Да я удавлюсь быстрее, чем закажу что-то из предложенного. И я не особо голодна. Решаю остановиться на десерте и соке. Уверена, у них великолепные блюда с морепродуктами. Его взгляд пристальный и изучающий. Я угощаю. Можешь выбрать все, что захочешь. Тем более частый гость в этом ресторане». Соня не ошиблась. Он при деньгах и не прочь заявить об этом. Все пока как-то слишком идеально, а значит, мне стоит ждать подвох. Вероятнее, у него отвратительный деспотичный характер, который пока тщательно скрывает за любезностью. Честно говорю, меня пугают такие, как Марк. Темные лошадки, от которых не знаешь, чего ожидать. У него слишком красивое лицо, словно слепленное врачом. Взгляд слегка прищурен, но хитрым не назову. Хотя что-то все равно смущает. А может, я просто параноик? Уверена, действительно не особо голодна. Вновь звонкий смех за соседним столом. И только собираюсь посмотреть, как к нам подходит улыбчивый официант. Быстро делаю заказ, и Марк тоже просит дополнительное блюдо. «Так что ищешь на сайте?» Ставит локоть на стол и упирается указательным пальцем в висок, придерживая голову. Его взгляд на моем лице. Он и не думает опускать его на декольте. И это мне импонирует. «Любовь», — отвечаю с улыбкой, — «мне 23, и я хочу, наконец, серьезных отношений». «Видела бы меня сейчас Ляля, то со смеху упала от того, как заливаю. Серьезные отношения. Если бы. Я хочу спор выиграть и повышение на работе заслужить, чтобы зарплату подняли. А ты? Все как указано в анкете. Ищу даму сердца. Я, может, и молодой, но много и усердно работал, поэтому не было времени бегать по свиданиям и знакомиться, пока этим были заняты сверстники. А сейчас понял, что безумно одинок. И каждый раз, возвращаясь в пустую квартиру, испытываю тоску. Хочу найти девушку, с которой у нас будет полная гармония. И, Полина, признаюсь честно, ты не первая, с кем вижусь с сайта, но первая, кто вызвал восхищение от одного только взгляда». Его слова и пронзительный взгляд вызывают смущение, но стойкий макияж должен спасти от нежелательной красоты. Но и я не тот человек, который верит словам. Производить впечатление умею. Но все же, расскажи больше о себе, чем занимаешься, какие увлечения. Наша переписка довольно сухая, ничего конкретного, поэтому хочу узнать лучше. С удовольствием, но позволишь взять тебя за руку? Протягивает открытую ладонь. Его голос кажется бархатисто-завлекающим. Этот паршивец определенно умеет подать себя. Понимаю, что не стоит соглашаться, но моя рука ложится сверху, и он чуть сжимает ее. Внимательно слушаю рассказ Марка. Он словно решил рассказать сегодня всю свою жизнь, начиная с рождения. Его не отвлекает смех за тем самым столиком, хотя у меня уже режет слух. Девушка заливается слишком наигранно. Любой идиот поймет, что в ее смехе нет искренности. И я видела, как несколько раз официант подходил и, видимо, просил быть тише, потому что на время брюнетка затихала. А вот ее спутник все время сидит с одним лицом и только шевелит губами. Если бы не встречались раньше, то подумала, что он робот. Десерт невероятно нежный, просто тает во рту. Но, видя блюдо Марка, желудок пока тихо, но требует тоже что-то заказать. Вот только мысленно уговариваю его подождать до дома и доесть жареный утром картофель. «Но подожди!» Женский выкрик, наконец, отвлекает Марка, хотя он отвлекает вообще всех. Поворачиваю голову и вижу, как тот самый брюнет из магазина встает, а его дама пищит в недоумении. «Ты скучная и пресная, неинтересно!» Парень бросает на стол несколько красных купюр. «Так ты сидел и терпел ее треп и смех просто чтобы доесть?» Выводы напрашиваются сами собой. Я краем глаза посматривала на парочку, почему-то заиграл интерес. И пока в тарелке парня была еда, он смирно сидел, а теперь выдал такое. Ужас. Никаких манер. Не понравилась девушка, так скажи тихо, зачем же ее позорить на весь ресторан? Придурок какой-то. Правильно я тогда подумала о нем. Первое мнение не оказалось ошибочным. Провожаю брюнета взглядом, а вот девушка остается сидеть растерянная за столом. «Что за идиот?» – комментирует Марк. «Как же так можно поступать с девушкой? Низкий поступок, не для мужчины». А наши мысли сходятся в одном направлении. «Прости, звонок по работе, сейчас вернусь». Отвлекается на звонящий телефон и поднимается. «Хорошо». Делаю глоток мятно-апельсинового сока. Теперь я знаю, что у Марка свой бизнес, правда, все еще не поняла, какой. Он подробно описал свое детство и юношество, а вот до взрослой части мы пока не добрались. Достаю телефон, на экране которого несколько сообщений. Ляля. «Ну что, какой он? Не грубит? Пригласил на второе свидание? А ты хорошо себя ведешь?» Ляля и Соня вместе, но прислали одинаковое сообщение. Они определенно волнуются больше меня. Закидываю телефон в сумочку, еще помучаю их. К брюнетке подходит официант, и она отдает ему те самые купюры и только после этого поднимается. Пытается держать голову, но даже с такого расстояния вижу, как дрожит губа. Точно козел. Ресторан ведь не дешевый, и гости тоже. Он обошелся с девушкой слишком грубо. Наверное, окажись я на ее месте, то заехала ему по лицу и ушла первая. Простите за беспокойство. К столику подходит официант. Вынужден напомнить о политике ресторана. Столик бронируется на 2 часа, через 10 минут «Попрошу вас освободить его». «Стандартная практика. Без проблем», – отвечаю с улыбкой. «Могу принести счет?» «Да, мужчина сейчас вернется и расплатится». «Приношу извинения, но ваш спутник покинул ресторан». Секундное замешательство. Он вышел поговорить по телефону. И вновь прошу простить, но он попрощался и передал хостес, что не вернется, а вы закроете счет. «Что?» – произношу слишком эмоционально.